оказался в таком же коридоре второго этажа. Миновал его, отворил еще одну дверь в ванную комнату. Обычную ванную комнату в кафеле с большим во всю стену зеркалом. От всех других ее отличало лишь одно, и это отличие было Даниэлю тоже хорошо известно. Он потянул на себя боковой край зеркала, и оно мягко, бесшумно повернулось, выявляя за собой небольшое продолговатое помещение. Даниэль проник в него, вернул зеркало на место, щелкнул выключателем. И только повалившись в стоящее рядом кресло, почувствовал, как трудно ему далась эта гонка. Сердце, казалось, выскочит из груди, руки и ноги дрожали. Извелся почти так же, как под конец боя с Чарли. Но голова работала ясно, отчетливо представлял, что происходит сейчас внизу. Конечно же, его преследователи бросились во двор. Очевидное решение. Убедившись, что во дворе его нет, вернутся, поднимутся наверх, перевернут вверх дном все комнаты. Не пропустят и ванную. Что взбредет кому-нибудь в голову потянуть за впаянное в стену зеркало, можно было не опасаться. Тревожило Даниэля другое. Не отыграются ли они на его друзьях? Зная вспыльчивый характер Теодора, даже думать было страшно о последствиях. Главное, чтобы Софию не тронули. Хотя к ней вообще-то претензий нет. Никто не докажет, что Питеру Беллоу, откуда бы ей знать его имя, не звонили. Пит определенно трубки не успел коснуться, ринулся за улепетывавшим подопечным. Но в любом случае ничего теперь от Даниэля не зависело. Ему оставалось лишь одно — ждать, ждать, ждать. В тот день, когда впервые оказался он здесь, смеялся в волю. Сначала один, потом вместе с присоединившимся к нему Теодором и Софией. Сейчас ему было не до смеха. Пытаясь хоть немного развеяться, отвлечь себя от панических мыслей, Даниэль стал вспоминать, как проник в тайну Теодоровского зазеркалья. Это была в самом деле смешная история, попортившая, правда, ему немало крови. Как у многих авторов, появились у Даниэля свои почитатели. В основном прекрасного пола, особенно после его выступления на телевидении. Некоторые были назойливы и бесцеремонны, досаждали. Но более всего отравляли ему жизнь невесть откуда взявшиеся графоманы, требовавшие, чтобы он обязательно посмотрел их нетленные творения. Звонили, не стеснялись заявляться домой. Сначала Даниэлю, вкусившему сладкий плод славы, льстило такое внимание. Потом все на свете проклял. Настроившись сурово и решительно, он с большей или меньшей деликатностью почти всех отвадил. Но когда появилась Тереза, у нее был восхитительный голос. Нет, не голос, голосок. Нежный, ангельский. Даниэль, впервые услышав его в телефонной трубке, растрогался. Запинаясь от смущения, она поведала, что без конца перечитывает его книгу. У героини много общего с ее судьбой. И если выдающийся, в чем она уверена, писатель Даниэль Поборский, позволит ей хоть ненадолго встретиться с ним, счастливее ее не будет на свете человека. И Даниэль купился, поверил этому неземному голосу. договорились, что вечером...